и 40 миллиметров, а листового железа нет. Ты знаешь, я вчера специально ходил на участок Борискин к экскаватору. Там есть площадка в машинам. Это нельзя, там топка, котел, обрезал его Юрка. Что же делать? Железо может поступить только к весне. Потеряем сезон, помрачнел Белоглазов. У меня уже командировка на Аратукан. Поеду за пробами песков. Мне это устроил Михаил Степанович. Неужели ничего нельзя придумать? Колосов задумался. Иметь молодежный прибор – это же настоящее дело. Но где достать железо? Он вдруг весело засмеялся. Ты видел у зама главного инженера железный ящик? Помнишь, в углу? Подойдет? Но ведь это же сейф. Кто позволит? Он ведь там нужен. Какой сейф? Просто сварной ящик. Мы его заберем, это точно. Сначала попросим по-хорошему, а не даст, возьмем и все. Есть же святая ложь. Так почему бы и не быть святым грабежу, если это в интересах государства? Там, кроме двух захудалых папок, ничего нет, заявил Колосов. Ну, это ты уже хватил, растерянно заерзал Белоглазов, но мысль Юрки ему понравилась. Попробую переговорить, но едва ли. Ни в коем случае, только я. Ты можешь все испортить своей деликатностью. Тут нужна, знаешь, решительность. Прибежал запыхавшийся Михаил. Опять мой валенок. Ну сколько можно? Опаздываю на работу. А ну снимай. И он поднял такой гвалт, что Юрка вступился за Белоглазого. Ты чего орешь? Тоже мне валенки. Да у Тольки мысли... Миша стащил с Анатолия валенок и выбежал. «Вот видел, а еще приятель!» — улыбнулся Белоглазов. Вернулся Гермоген, и Анатолий ушел. Юрий снял с печки чайник и поставил на стол. Старик был чем-то расстроен. Юрий заметил, как он украдкой переложил свой кусок сахара в его кружку. «Бараки места много есть, а тепла много нету!» Проговорил он беспокойно, разглядывая толстый слой льда на стекле. «Одному плохо будет в юрте до гор!» Гермоген сочувственно кивнул головой и молча сел за стол. «Придется привыкать, друг, что же делать?» Продолжал успокаивать Колосов. На дороге проскрипели сани. Гермоген вздрогнул и прислушался. «Может, симчан старику совсем ходи не надо?» В глазах печаль. «Плохо, когда старый голова. Думай правильно, пожалуй, нету. Старые люди и молодой дружба есть. Иди барак, Юлка. Там люди, и дружба молодой будет. Скучно станет. Твое место тут всегда есть», — показал он рукой на койку Колосова и замолчал. В углу дверей на стыках досок и косяках белели ледяные наросты, покрывшиеся за ночь снегом. В плохо прикрытую дверь вползал холод. Стол, железная печь у дверей и чайник побелели от инея. Даже накатник потолка покрылся паутинкой ледяных кристалликов. Холодно. В маленькое окно барака пробивался тусклый рассвет. Под грудой из одеял, шуб и тулупа первым от двери спал Могилевский. Рядом с ним в спальном мешке Белоглазов. За ним устроился Юрий, а у самой стенки похрапывал Самсонов. Было воскресенье, и никто не торопился вставать. Против стола на стене висел график дежурств, о котором, как правило, именно дежурный забывал. Начинался спор, и когда уже не было надежды отбиться, дежурный вскакивал и первым делом ставил крестик в свой квадрат, а после начинал заниматься своими обязанностями. Валерка спал в самом теплом углу, и когда с вечера становилось жарко, открывал дверь, а чтобы не вставать, он приспособил для этого складное удилище. В это воскресенье дежурил Самсонов, и все терпеливо ждали. Заставить его подняться – непростое дело. В поселке скрипели шаги, доносились голоса людей. Лежать становилось мучительно. Наконец, груда одежды над Могилевским дрогнула, и прозвучал его глухой голос. «Валерка, ты спишь?» «Ага», — А разве не заметно?»